Глава 17. Поселение Урманны в Алтайском Белогорье. За множеством повседневных домашних дел и охотничьих хлопот я не сразу заметил, как незаметно пролетело достаточно много времени. С шумом и радостью прошли большие весенние праздники в нашем поселении. Жители стали подготавливать свои огороды, а также небольшие земельные наделы, устроенные на лесных полянах, к пахоте и яровому севу. Потом мы все дружно отпраздновали сначала наступившее 16-летие Еринки, а еще через некоторое время и единый день рождения Влады и Нежданы. В нашем поселении и ближайшем Урмане сошли снега, и лишь вершина чертовой сопки по утрам еще сияла снежной белизной. Пришла матушка весна, и природа пробудила от зимнего сна все свои жизненные силы. Жители таежного поселения, радуясь пришедшему теплу, пропадали на своих огородах и земляных наделах посреди урмана, обустраивая на них различные грядки, а молодежь вечерами устраивала свои шумные посиделки. Прилетевшие из теплых краев птицы создавали новые и вновь обустраивали старые гнезда, наполняли мир своим великолепным пением. От этого чудесного пения внутри каждого живого существа просыпались спящие чувства. Первой это почувствовала моя подружка Мурлыка. Едва растаяли снега и к солнышку стали пробиваться первая трава и подснежники, как она, сбежав из дома, скрылась в урманном лесу. Примерно через 4 недели после ее ухода в лес, меня стали посещать тревожные мысли, что моя повзрослевшая лесная котейка уже больше никогда не вернется домой. Однако я оказался неправ. Наша Мурлыка все-таки вернулась назад. Выражение на мордочке у нее было довольное и задумчивое, хотя при этом она внешне выглядела сильно похудевшей и уставшей. Первым делом Мурлыка наведалась на кухню, где обе мои бабушки и матушка с Еринкой, увидев довольно исхудавшую котейку, вернувшуюся из урманного леса, по-женски заохали на 4 голоса и, не сговариваясь, сразу же начали накладывать ей в чашку различные мясные вкусности. Глядя, как ест урчащая от удовольствия Мурлыка, стало понятно, что долгое гуляние в Урмане было удачным, и скоро у моей лесной подружки появится потомство. От таких мыслей мое настроение поднялось на небывалую высоту. Весь окружающий мир вокруг меня заиграл разными красками, и вдруг я вспомнил о своем невыполненном обещании. Выйдя во двор, я увидел отца и деда, которые, расположившись на лавочке возле крыльца, наслаждались теплой погодой. Они на пару довольно щурились, подставляя свои бородатые лица под нежные лучи ярилы солнца. Присев рядышком с ними, я спросил: «Деда, отец, можно мне задать вам вопрос?» «Спрашивай, внучок. Погодка нынче стоит прекрасная, так что и поговорить можно». «Скажите мне, пожалуйста, вы уже что-нибудь решили насчет моих сестриц?» «Не понял тебя, Демид. Ты нас про что сейчас спрашиваешь?» — спросил отец. «Вы уже решили, за кого моих младших сестренок будете замуж отдавать? Может, уже кто-то о смотринах с вами заранее сговаривался?» «Ах, вот ты о чем!» — усмехнулся в бороду дед. «Не думали мы пока об ентом деле, так как девчаткам нашинским еще 3 лета до положенного срока прожить надобно. Да и на смотрины девичьи у нас пока сговору ни с кем из поселенцев не было. Скажи-ка мне, внучок, а почему тебя вдруг так замужество сестриц твоих заинтересовало?» «Так ведь разговор у меня насчет них не просто так сам собой народился. Уж очень сильно сыновьям Бортника сестрицы мои по душе пришлись. Да вот только Доброслав и Любомирка не решаются родителей своих просить сватов к нам заслать. Ибо считают, что отказ им будет и от тебя, деда, да и от отца тоже». «С чего они вдруг решили, что от меня отказ их сватам будет?» — спросил отец. «Так неразлучной парочке Видомир Кузьмич и Дарина Святославна уже рассказали, что обе мои сестрицы принадлежат к княжескому роду, а значит, они совсем не ровнее им, что вы с дедом в их сторону даже смотреть не будете, не то чтобы породниться. Вот я и пообещал братьям, что замолвлю за них перед вами словечко. Ведь они же друзья мои, и за них я всегда поручиться могу. Добрые они и хозяйственные. С такими мужьями мои сестрицы горе знать не будут». «Что слово свое держишь и за друзей своих ручаешься, то правильно, внучок», — сказал дед и, немного помолчав, продолжил. «За надежных друзей всегда надобно держаться. И не только на охоте, но и в повседневной жизни. Древнейшие рода Видомира и Дарины тоже славу свою имели. А посему не хуже нашего рода будут. Так что породниться с ними нам ничто не мешает. Можешь передать Доброславу и Любомиру, что мы с Ярославом не против родства с ними будем. Пока на наших непосед никто другой глаз не положил, пусть своих сватов засылают. Просватать девчат мы с Ярославом и сейчас можем. Но их свадьбы сыграем лишь когда Влади и Неждане положенный срок подойдет. Им еще многому в своей жизни научиться надобно, чтобы заиметь жизненного опыта хотя бы столько, сколько имеется у твоей Иринушки. К тому же и нам в радость будет, что сестрицы твои не по разным родам и поселениям разъедутся, а в одном добром роду и в нашем поселении жить останутся. Значит, я могу порадовать своих друзей? Отчего же их не порадовать? – улыбнулся дед. Иди, сообщи радостную весть неразлучной парочке. Поднявшись с лавки, я покинул свой двор и направился к дому поселянского бортника. Обоих братьев я увидел во дворе их дома, где они помогали своему отцу в чистке каких-то приспособлений для перегонки меда, а Дарина Святославна скрытца смотрела за их работой. Поздоровавшись со всеми, я поведал братцам радостную весть. «Мы тут с Любомиркой грешным делом подумали, что ты совсем забыл про свое обещание, Демид», — сказал мне старший из братьев. «А ты, оказывается, все сделал честь по чести». «Доброслав, а разве друзья могут друг друга обманывать и не держать свое слово?» «Не могут. Я очень рад, Демид, что ты принес нам радостную весть в дом. Нам с братом осталось только родителей наших уговорить сватов к вам заслать, пока твоих сестриц кто-нибудь раньше нас не посватал». «Никого уговаривать не надобно, Доброславушка», – степенно произнес Видомир Кузьмич и посмотрел на улыбающуюся супругу. «Ежели Ярослав и Всеволод Доброславич дали свое добро, то мы затягивать время не станем. Слово даю. Главное, надобно хорошо подготовиться к этому приятному событию. А то у нас пока даже для сватовского пира на торговом подворье ничего не куплено». «Не нужно ничего покупать, Видомир Кузьмич», — сказал я бортнику. «Мы с братцами сходим на охоту и все, что надобно для пира, добудем». «А когда же вы вновь на охоту собрались идти, Демид Ярославич?» — спросила Дарина Святославна. «Завтра с раннего утра и пойдем. Мне ведь все для охоты подготовить надобно». «Ну, ежели так, то за сватовством дело не станет», — сказал Видомир Кузьмич. «Идите, сыны, готовьтесь к охоте. А я тут сам со всеми оставшимися делами потихоньку справлюсь. Ежели что, то мне младшие в делах помогут». Радостные братья убежали в дом, а я, попрощавшись, отправился к себе готовиться к охоте. Охота затянулась на 3 с лишним дня, так как нам в поисках дичи пришлось уйти далеко за чертову сопку. Однако все сложилось удачно, и мы с богатой добычей вернулись в поселение. Как всегда, все добытое на охоте мы решили поделить поровну. Когда мы с друзьями разгружали часть охотничьих трофеев на просторном дворе бортника, из дома вышла Дарина Святославна. Она-то и поведала своим сыновьям, что пока мы ходили на охоту, в нашем поселении состоялось сватовство. И моих сестриц уже просватали за неразлучную парочку. Братья, бросив все, счастливые кинулись обнимать и целовать свою матушку. А я спросил жену бортника. «Дарина Святославна, а кто кому достался?» «Доброславу была сосватана Неждана, а у Любомирушки в невестах Владушка». «А почему так сосватали? Ведь у нас Влада вроде как старшая из 2 сестер считается». «Вот я думал, что старшая из сестер Доброславу невестой будет, а младшая Любомирке вашему достанется». «Демид Ярославич, мы когда со сватами к вам домой пришли, то первым делом у самих девчат поспрашали, кто им из братьев больше всего нравится. Вот они нам и открылись, кто им по сердцу. Так мы и порешили сделать, чтобы все счастливы были». «А вы что скажете, братцы?» «А что тут говорить? Мы только рады, что все так получилось», — ответил Доброслав. «Мне Нежданно больше всех девчат в нашем поселении нравилось. Она веселая, добрая, хозяйственная. и с ней всегда есть о чем поговорить. Любомирке нашему, наоборот, всегда более спокойная и рассудительная Влада нравилась. Так что выбор твоих сестер-близняшек и наших родителей мы с братом полностью одобряем. Дарина Святославна, а на какой день сваты пир назначили? Может, нам стоит с вашими сыновьями еще раз на охоту сходить, чтобы побольше дичи для большого пира добыть? Так вчера большой пир состоялся. Все поселяне, как только узнали про наше сватовство и что вы на охоту ушли, чтобы добыть много дичи для праздничного угощения, натаскали к вам на двор столько яств и кушаний, что старейшина и глава поселения не стали откладывать пиршество. Все устроили у вас прямо на широком дворе. Мужики быстро принесли и поставили там большие длинные столы и лавки. А женщины и девчата готовили кушанье и накрыли столы. Все пришедшие на сватовской пир поселяне остались очень довольными и разошлись уже, когда темнеть стало. Благодарю, Дарина Святославна, за то, что вы рассказали нам про все радостные события в поселении, сказал я жене Бортника и продолжил, обращаясь к братьям. Доброслав, Любомир, вы дома останетесь радостную весть праздновать или поможете дотащить волокушу с трофеями до моих ворот? Конечно, поможем, Демитка. Да после услышанного известия о состоявшемся сватовстве мы сами дотащим енту волокушу до твоего двора и поможем разгрузить ее, а ты хоть маленько восстановишь силы для встречи с Иринкой, как всегда первым ответил Любомирка. Тем более мы с тобой теперь уже почти родичами стали, а родичу завсегда помогать надобно. Мы только с братом на минутку домой заскочим, нам там кое-что забрать надобно. Пройдя через ворота, я увидел, что на широком дворе нам подготовили радостную встречу. Наше возвращение с охоты ожидали, причем в достаточно расширенном составе. Помимо моих родичей, включая всех старших братьев отца с семействами, возле крыльца дома тихонько стояли и общались между собой семьи Радосвета Казимировича и деда Богуслава. Все было похоже на то, что соседские дети, увидав наше возвращение из леса, уже сообщили всем присутствующим в поселении о нашем скором появлении с охоты. Меня, как всегда, с радостным визгом встретили сестрицы-близняшки и моя невеста, которые, подбежав, сразу начали обниматься, а Иринка даже наградила легким поцелуем. Как только мой отец и Радосвет Казимирович подошли к нам и забрали у неразлучной парочки нашу волокушу с трофеями, обоих братьев тут же утащили мои сестрицы куда-то вглубь заднего двора, за летнюю трапезную и баньку. Скорее всего, им не терпелось рассказать Доброславу и Любомиру о том, как прошло сватовство и вчерашний пир. Пока старшие мужчины разгружали волокушу, а женщины одобрительно охая разглядывали охотничьи трофеи, Иринка, взяв меня за руку, потянула вслед за моими ушедшими сестрицами. Возле бочки с дождевой водой я хотел ненадолго остановиться и хотя бы немного смыть себя усталость и пот. Но моя невеста продолжала тянуть меня дальше. «Иринка, погоди маленько, дай я хотя бы с дороги умоюсь», — сказал я радостно смотрящей на меня невесте. «Потерпи немножко, Демитка. Я для тебя баньку истопила и подготовила. Вот там умоешься с дороги и попаришься». «А как ты узнала, что мы сегодня возвернемся?» — спросил я, когда мы зашли в предбанник. «Да я прошедшей ночью во сне увидала, как ты с неразлучными братьями возвернулся из урманного леса с богатой добычей. А как ранним утром проснулась, так сразу же побежала баньку для тебя подготавливать», — ответила мне Иринка и сразу начала быстро раздеваться. После чего она помогла стащить с меня всю пропотевшую одежду. Свою защитную одежду я успел незаметно снять, когда Иринка раздевалась и через голову снимала свою повседневную рубаху. «Когда твои бабушка и матушка начали меня обстоятельно расспрашивать, почему у меня сегодня появилось желание затопить баньку, то я им сразу рассказала про свой сон. Вот только, похоже, они не очень сильно поверили моему рассказу и позвали всех родичей на двор, чтобы удостовериться, сбудется мой сон или нет. Лишь твои сестрички Влада и Неждана мне сразу же на слово поверили и стали помогать в подготовке бани». «Я смотрю, ты уже нашла нужный ключик к душам наших непосед и подружилась с моими сестрицами», — произнес я, любуясь, как моя невеста довольно ловко и быстро расплела свою косу. Когда она одним легким движением откинула свои волосы назад, то они искристым водопадом покрыли всю девичью спину. Иринке очень понравился восторг в моих глазах, Она нежно взяла меня за руку, и мы направились в пышущую жаром парилку. «Они очень хорошие девчата, Демитка», — сказала мне Еринка, первой заходя в парную и забираясь на полок. «И не нужно их называть непоседами. Они себя так ведут, чтобы старшие им уделяли хотя бы чуть больше внимания. Знаешь, общаясь с девчатами, я сама даже не заметила, как стала лучше понимать все их девичьи помыслы и идеи. И кроме того, я теперь воспринимаю их как своих младших сестричек». «Да я и так уделяю своим сестрицам все свободное время», — пояснил я Иринке, усаживаясь на полок слева от нее. «Даже не предполагал, что им моего внимания уже мало». «Демитка, да я же не про твое внимание к ним сейчас сказала, а про количество времени, которое уделяют им все остальные старшие родичи. Девчата и так тебя очень любят. Как они мне сказали, любят тебя больше всех на свете. Ты для них являешься наглядным примером доброты, нежности и заботы. Потому-то они считают, что именно таким и должен быть в меру строгий, но в то же время добрый, заботливый, хозяйственный и любящий мужчина. Во всех своих девичьих мечтах твои сестрицы представляли, что их будущие мужья будут хоть чем-то похожи на тебя. А когда они узнали, что их просватали за неразлучных братьев, то их счастью не было предела. Ведь девчата искренне верят, что если ты дружишь с Доброславом и Любомиркой, то значит они оба переняли от тебя все самое лучшее». Закончив говорить, Иринка повернулась ко мне и заглянула в глаза. В ответ на этот наполненный любовью взор, я нежно обнял Иринку правой рукой. Наши губы нашли друг друга и соприкоснулись в долгом горячем поцелуе. От долгого поцелуя нас отвлек шум падающей шайки в помывочной и последующий за ним девичий визг. Вскоре дубовая дверь резко приоткрылась, и в парную заскочили мои обнаженные сестрицы. Увидев, что я одной рукой продолжаю обнимать Иринку, они замерли и тихо смотрели на нас, теребя от волнения кончики своих кос. «И как же ян-то все понимать, красавицы?» Подпустив немного строгости в голос, спросил я своих сестриц. «А мы что, вам помешали целоваться?» Неожиданно с вызовом спросила меня Влада. «Владушка, а почему ты решила, что мы пошли в баню, чтобы тут целоваться?» Удивленно спросила моя невеста старшую сестер. «Вообще-то я вам обеим еще рано утром сообщила, что сегодня Демид вернется с охоты, и ему нужно подготовить баньку, чтобы он попарился и помылся с дороги». «Погоди, Иринушка», — остановил я объяснение своей невесты. «Разве ты сама не видишь, что они пытаются уйти от ответа на мой вопрос? Посмотри внимательно на их довольные сияющие лица, а также на опухшие от долгих поцелуев губы. Надеюсь, вы на заднем дворе не зацеловали до потери сознания неразлучных братьев?» Сестрицы сначала одновременно покачали головами, а потом сразу же начали ощупывать свои припухшие губы. «Значит, все мои предположения насчет того, как они бурно провели время с неразлучной парочкой на заднем дворе, оказались верными». «Я жду ответа на свой вопрос, красавицы». «А что говорить-то?» – тихо спросила Нежданна. «Ну, хотя бы то, куда же вы так сильно торопились, что даже не расплели свои косы. А я ведь вам много раз говорил, что в парную всегда надобно заходить с расплетенными волосами, чтобы они свободно дышать могли. Ибо заплетенные в косы волосы от жара слипаются и повреждаются. И что же я вижу? Только моих сестричек родители просватали, как они сразу забыли о всех моих наставлениях. Потому-то я и задал вам простой вопрос. Как же им-то все понимать, красавицы? Вот теперь я сижу и жду вашего ответа». «Мы торопились к вам, чтобы рассказать о чудесных и красивых подарках, которые нам с Нежданной Доброславушка с Любомиркой сделали», – тихо сказала Влада. «О том, как сватовство проходило, да и о других новостях, которые вас касаются. Вот от всего ентова мы с Нежей совсем позабыли, что надобно косы расплести хотя в баню. Мы же, когда к вам побежали новостями и радостью поделиться, не ведали, что вы в парной сидеть будете. Думали, что вы в баньку просто помыться решили сходить. Демидушка, ты больше не будешь нас ругать за косы?» «Вот теперь-то я наконец-то услышал хоть какой-то внятный и понятный ответ», — ответил я Владе с улыбкой. «А посему ругать вас больше не буду. Но только ежели вы незамедлительно расплетете свои косы». Радостные сестрицы сразу же взялись за дело, и вскоре вопрос с заплетенными косами был успешно разрешен. Увидев на моем лице улыбку и осознав, что я больше не сержусь, сестрички залезли на полок и уселись рядом с нами. Улыбающаяся Влада, тихонько сопя, притулилась слева от меня. А Нежданна, задумчиво поглядывая на нас, пристроилась с правого бока от Еринки. Мы хорошенько прогрелись, после чего девчата, поддав парку, пропарили меня в 3 березовых веника. В общем, банька удалась на славу. Напарившись в парной, я по просьбе сестриц выкупал до сияющей чистоты сначала их, а потом свою Еринку. Нравилось девчатам, когда я их купаю. Вот и не стал я им отказывать. Когда мы все чистые и распаренные вышли из бани, нас уже ожидали наши родичи за большим накрытым столом в летней трапезной. После окончания трапезы дед с отцом позвали меня с собой, чтобы поговорить наедине. Мы расположились на лавочке возле баньки. Первым после недолгого молчания заговорил дед. «Слушай меня внимательно, Демидушка. Скоро мы навсегда покинем наше поселение, и ты остаешься единственным помощником Ярославу. В связи с тем, что на его плечах тепереча лежит ответственность за всех жителей нашего таежного поселения, то тебе придется принять на себя заботу о всем нашем роде, о его дальнейшем развитии, умножении и процветании. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я понимаю тебя, деда. Вот только что скажут остальные наши родичи? Ведь родовой устой гласит, что только имеющий семью имеет право принять на себя заботу о всем роде. А после тебя у нас в роду семейным считаются только мой отец со своими братьями, да мои старшие братья». «Все верно ты вспомнил, внучок. Согласно древнему родовому устою, все старшие братья Ярослава являются основателями новых родовых ветвей, которые придают мощь всему нашему родовому древу. Лишь Яромир, как самый старший из моих сыновей, является стволовой опорой для всех наших родичей. Но никогда не забывай о том, что любое древо без надежных и крепких корней долго устоять не сможет и может быстро захереть. Вот ты и должен стать такой крепкой и надежной основой для всего нашего рода. Сохранить то, что мы тебе передаем». «Деда, но у меня же еще пока нет своей семьи». «А вот ян-то дело мы уже вскоре исправим», – перебил меня дед. «Неужели ты мог подумать, что мы уйдем из поселения, не попировав на твоей свадьбе?» «Так вы что, уже назначили день нашей с Иринкой свадьбы?» – удивленно спросил я. «Именно так, сынок», – с улыбкой сказал отец. «Готовься. Завтра в полдень состоится обряд освящения семейного союза и ваша свадьба». «Теперь мне ясно, отец, по какому поводу все твои старшие братья с семействами на нашем дворе собрались?» Счастливым голосом сказал я. «Про двоих старших братьев я даже не говорю. Не ожидал я такой радостной вести так скоро. Ведь я же поначалу подумал, что все наши старшие родовичи после прошедшего сватовства сестриц и последующего пира у нас ненадолго остались погостить, а оно вон как оказалось». Договорив это, я ненадолго задумался. «О чем думку думаешь, Демидушка?» – тихо спросил дед. «Или не рад, что завтра свадьба?» «Деда, я очень рад и счастлив, узнав про такое радостное событие. Странно только, почему мне Иринка и сестрицы ничего про назначенный вами день свадьбы не сказали». «Потому что мы с них слово взяли, что они тебе про свадьбу ничего не расскажут. Хотели мы с Ярославом посмотреть, как тебя такое известие порадует», – улыбаясь, ответил дед. «У тебя есть к нам еще какие-нибудь вопросы?» «Да, деда, вопросов у меня, как всегда, множество. Скажи, почему вы решили уйти именно вскоре после нашей с Иринкой свадьбы, а не после того, когда родится наш первый ребенок? Неужели вам не хочется увидеть своего правнука или правнучку?» «Мы уходим, внучок, именно потому, что хотим увидеть своих правнуков и правнучек. Басур и Сабур сказали, что благодаря их медицине мы сможем прожить гораздо дольше, чем оставаясь в нашем поселении. Когда тебе предлагают прожить еще не одно столетие, то глупо отказываться. Я разве не прав?» «Ты, как всегда, прав, деда. От такой возможности никак нельзя отказываться. Вот только одно меня волнует. Что нам с отцом, поселянам и остальным родичам говорить про ваш уход?» «Вам ничего говорить не надобно будет, Демидушка. Я сам на свадебном пиру Всем скажу, что мы в столицу империи поедем. Подтверждать свое княжеское звание. Как советовали Ярославу важные имперские чиновники во время переписи населения. Те слова чиновников все наши поселяне на общем сходе самолично слышали. А вот о том, что мы до столицы империи можем и не доехать вовсе, никому из наших поселян и родичей знать не надобно. Мои слова про поездку в столицу спокойно примут все люди, даже наши вороги, что появляются на торговом подворье. Империя нынче большая стала. Путь до столицы империи не близкий, на несколько месяцев наше путешествие растянуться может. Но в дороге всякое случается. К тому же, по возрасту мы уже не молодые. Все больше сотни лет прожили на белом свете. Так что никто из представителей власти нас через несколько месяцев искать не будет. А с тобой и Ярославом мы еще не раз увидимся. Например, на известном тебе острове посредине болота. Я все понятно объяснил. Да, я все понял, деда. Вот и хорошо. А теперь иди, отдыхай, внучок. Тебя там Иринушка, наверное, уже заждалась. Можете готовиться к завтрашнему обряду и свадьбе. Оставив деда и отца на лавочке возле бани, я пошел в дом, где меня поджидала Иринка.